Это была она. Темные проницательные глаза серой женщины смотрели прямо на Лиду. Казалось, неописуемая грусть глядела из этих глаз. Часть лица, выглядывавшего из-под капюшона, была покрыта той синеватой бледностью, которая наблюдается только у мертвецов. В опущенных руках, бессильны, как плети, повисших вдоль тела, тоже не было ничего живого. Очевидно, это был призрак, страшный и таинственный призрак. И при виде его сердце сероглазой девочки замерло. Несколько секунд Воронская стояла, не шевелясь. Потом решительно двинулась вперед. Быстро миновала пространство, отделяющее ее от серой женщины. И почти в упор, приблизившись к ней, молча уставилась на нее широко раскрытыми, вопрошающими глазами. Серая женщина моментально отделилась от стены. От этого легкого, но быстрого движения соскользнул серый капюшон с ее головы. И из-под него показалась седоватая голова, бледное без кровинки лицо и темные тоскующие глаза. «Вера Александровна!» – прошептала Лида. «Ради Бога, простите, я не узнала вас». «Мудрено узнать», – горько проговорила женщина. «Я нарочно накинула капюшон на голову, чтобы никто не видел моего заплаканного в лица. Я сейчас от моей Олюшки. Вы знаете, она заперта в лазарете. Наказание заперто. Баронесса-начальница мне сейчас сказала, что завтра же я должна взять Олюшку домой. Ее не будут держать в институте. Ни одного дня больше. Ее исключают. О, какое это горе для нас обеих!» «Завтра? Боже мой!» — эхом отозвалась Воронская. «За что? За что?» — повторяла Вера Александровна Елецкая, мать Оли. «Как жестоко все это. Моя Олюшка — доброе, тихое дитя. Она только увлекается, фантазирует не в меру. В ущерб учению зачитывается всякими романами, спиритизмом занимается. А я и не знала. Моя Олюшка скрывала это от меня. А теперь гонят ее, мою роднушу гонят. Воронская, голубчик мой, вы не знаете, мы ведь бедны. Мы почти нищие. Олюшке аттестат нужен, чтобы поступить на место. Без аттестата об окончании курса и думать нельзя на службу идти. О, Господи, да ведь умрет она с голоду, моя Олюшка, деточка моя. Ведь не прокормить мне ее на мою пенсию. Ведь сама впроголодь живу. Никто не знает, не догадывается. И сама Олюшка тоже. Я скрываю, деточки мои, зачем смущать ее родную? А тут вдруг, о Боже, Боже, за что ты наказуешь меня?» И сплеснув руками, она глухо, неудержимо зарыдала. Из глаз девочки брызнули слезы. Но Лида живо справилась с собой. «Надо действовать! Надо действовать!» — застучала невидимыми молоточками ее отзывчивое на чужое горе сердечко. «Слезами здесь не поможешь», — решила она. «Бедная несчастная мать Елецкой! Как бы ее успокоить сейчас? Хотя на время только, а там действовать энергично, смело и во что бы то ни стало отвести Лотос от беды. Ах, Ольга, Ольга, сколько горя и муки принесла ты Лотос! Бедненький таинственный медиум, несуществующего черного принца». Лида коснулась холодных, как лед, пальцев Елецкой. «Не плачьте, ради Бога, не плачьте. Все кончится прекрасно. Ольга не будет исключена. Даю вам слово, честное слово Лиде Воронской», — проговорила она звонким, бодрым голосом. И прежде чем Елецкая мать могла сказать что-либо, она наскоро окунулась, то есть присела перед ней, и вихрем понеслась по коридору, широко размахивая папкой «Мюзик» над своей стриженной головой. Завтрак прошел уныло и тускло, как прошли все первые уроки этого печального дня. Лида сидела как на иголках и захлебывающимся шепотом рассказывала своему столу о только что происшедшей встрече с матерью Елецкой. Рассказ подействовал. Едва ли хоть одно сердце не сжалось от боли за бедную мать, трепещущую за судьбу своей любимицы дочки. «О, скорее бы позвали на прием! Скорее бы пришел большой Джон. Он придумает, что надо делать. Посоветует, скажет. О, я в этом уверена. Он все может переделать, поправить. Он настоящий добрый волшебник», — горячо восклицала Лида, ожидавшая с нетерпением окончания завтрака, которому она и не прикоснулась в этот день. Наконец, злополучный завтрак, грозившийся продлиться чуть ли не целую вечность, был окончен. Дежурная старшая прочла молитву. Выпускные повторили ее хоровым пением. Шпионка хлопнула в ладоши, и воспитанницы поднялись со столовой в класс. «Мадемуазель Воронская, «Вас приемную просят. К вам пришли». Просунув вздернутый носик щелком двери старшего класса, писнула дежурная по приему шестушка, в красноречивом взгляде которой сияло самое непритворное восторженное обожание по адресу Воронской. «Это Большой Джон!» Лида опрометью на перегонки с шестушкой бросилась по коридору в залу. Среди других посетителей и посетительниц стоял высокий широкоплечий человек. «Большой Джон! Наконец-то! Как я рада! Как я рада!» Искренне вырвалась из груди Воронской. Джон Вилькинг взглянул на своего юного друга. «Маленькая русалочка, покажите ко мне ваши глазки. Ба! Да они, кажется, стали зелеными из-за темно-серых. Это значит, что мы плакали сегодня. Не правда ли, маленькая русалочка? Мы плакали, да? О, я это знаю отлично, потому что я помню, как 4 года тому назад серые глазки точно так же делали зелеными после слез». Лиде было как-то стыдно сознаться своему малодушию перед ее взрослым другом. Слезы? Фи, слезы. Разве слезы это ее, Лидин удел? Но скрыть что-либо от Большого Джона было невозможно. И вот Большой Джон узнал о странных и загадочных событиях, случившихся в этот день в институте. Прежде всего, из рассказа Лиды Большой Джон узнал, что вечером, вернее ночью, у них у выпускных был сеанс. Говорил с ними сам калиф Гарун аль-Рашид, повелитель арабов. Были стихи. Его стихи, духа. Да, собственно говоря, не духа, а ее, Лидины, стихи. Но их наивно приняли за слова духа, хотя в них фигурировали сушки и колбаса с чесноком. Но это все не суть важно. А главное, вызывали черного принца. Черный принц обещал прийти, но вместо него явилась шпионка. Ее вытолкала лотос или елочка. Девочка с русалочными глазами, похожей на индийский цветок. А потом Елецкую заперли в лазарет. Наказали, выключают. У нее мать, она плачет, она в отчаянии. Если Ольгу выключат, им нечего будет есть. А выключат непременно, потому что шпионка сказала. Или она, или я. И голос Лиды дрогнул при этих словах. Глаза зазеленели еще больше и наполнились слезами. Большой Джон рассмеялся. Колбаса, сушки, шпионка, лотос, черный принц и Гарун аль-Рашид. Целый фейерверк имен и событий. Надо быть очень толковым парнем, маленькая русалочка, чтобы понять весь этот винегрет. Произнес он, смягчая насмешливый слов подкупающей улыбкой. Но вы все-таки поняли, Большой Джон, вы поняли, я это вижу. Произнесла девочка, глядя в его глаза с упованием и надеждой. «Ведь вы добрый волшебник, вы должны понять все, все». «Я добрый волшебник», – пробасил загробным голосом Джон и округлил глаза, заставив расхохотаться собеседницу. «Да, я добрый волшебник, и чую, что от меня требует совета, как избавить от беды некую легкомысленную девицу, которая...» «Вот, вот именно это и требуется от вас, милый, дорогой, большой Джон». Подхватила окончательно развеселившаяся Лида. «Я позову сейчас всех моих подруг, так как у нас заведено правило товарищества, которое нарушить никак нельзя. И мы всегда действуем сообща во всех важных вопросах жизни. Мы советуемся всем классам. И единоличные решения у нас строго запрещены. Я сию минуту позову их всех, Большой Джон». «Но их немного, по крайней мере, маленькая русалочка», сделанным испугом спросил молодой человек. «О, немного. Успокойтесь, Большой Джон. Всего 40 человек. Разве это много?» Серьезно спрашивала девочка. «Но не будет ли это похоже на поход амазонок против некоего мифологического чудовища?» И Большой Джон стал с тем же комическим испугом на лице растерянно оглядываться кругом. «Что вы так смотрите, Большой Джон?» «Я опасаюсь, что не хватит скамейку садить всех ваших подруг, маленькая русалочка, только и всего». «О, Большой Джон! Что значит 40 человек перед 275 воспитанницами, находящимися в институте? Но не в этом дело, голубчик. Они-то и есть мои подруги, уже приглашены мной еще вчера, и сейчас придут. Вот, видите, дверь уже заглядывает Дадошка». «Дадошка – это собачка?» – поинтересовался Джон. «Да нет же, нет. Говорят вам, это институтка». Улыбкой поправила своего друга Лида и стала подавать знаки Дадошке, просунувшей голову в дверь зала. Видя знаки Воронской, толстенькая Дадошка вкатилась в зал, окунулась перед Джоном чуть ли не до пола и уселась подле Лиды на скамейку. «Ран, Живчик, Черкешенка, Хохлушка и Малявка идут следом за мной», — выпалила она. «И Малявка тоже институтка», — Снова заинтересовался Большой Джон, только что с комической важностью расшаркивающая перед Дадошкой. Ему не успели ответить, так как в залу вошла Рант. Болезненная Рант не выезжала далее Знаменской улицы и Большой Дворянской, где жили ее родные. И не мудрено, что человек, видевший своими собственными глазами Хеопсову пирамиду и великого сфинкса пустыни, казался ей каким-то сверхъестественным существом. Она пресерьезно поклонилась в пояс Большому Джону, как кланялись только архиерею и институтскому батюшке, не решаясь окунаться перед ним, как перед обыкновенным посетителем, и благоговейно заняла кончик скамьи. После Рант появился добрый десяток выпускных сразу. За ними еще пять, и еще, и еще. Даже степенная Бутузина и меланхоличная Старжевская, самые незапятнанные тихоней парфетки, на институтском жаргоне лучшие по поведению воспитанницы, не устояли против желания повидать восьмое чудо света, как они тайком называли между собой Большого Джона. Вскоре весь класс выпускных очутился в зале и тесным кольцом окружил гостя. Большого Джона усадили, принесли еще скамью и разместились на ней зелено-белым роем. Дадошка с Симой Эльской предпочли возгромоздиться на рояль, откуда, однако, они были тотчас же низвергнуты подоспевшей шпионкой. У нее раскраснелись ее впалые щеки и заолел кончик носа, что случалось с ним всегда в минуты бурного волнения. «Мадемуазель, что это такое? В какой стати вы собрались? Зачем так много сразу? Воронская, кто к вам пришел? Отвечайте! Получу ли я, наконец, ответ?» Но ее никто не слышал. И мысли, и глаза, и уши были напряженно заняты теперь одним только Большим Джоном, голова которого припотешно выглядывала из-за белой стены белых пелеринок и зеленых платьев. «Кто этот господин? Кто этот господин? Прошу, ответьте же, наконец!» Продолжала отчаянно звать шпионка, то туда, то сюда просовывая свою маленькую головку с высвисшей косицей, заложенной крендельком на темени волос. «Ах, фрейлин!» Вышла из себя Сима Эльска. «Чего вы беспокоитесь, право? Ведь это брат Воронской, миссионер. Он только что приехал из Америки, где обратил в христианство целую толпу краснокожих дикарей». И она взглянула на шпионку победоносно уничтожающим взглядом. «О!» Только могла сказать потрясенная, неожиданной новостью фюрша и поспешила поделиться ею с другой классной дамой младшего класса, тоже дежурившей на приеме в этот день. «Ну, я нашего Аргуса сплавила», – торжествуя заявила Сима. «Долго не сунет к нам теперь носа. А вы, монсеньор Большой Джон, говорите скорее, что нам делать для спасения этой глупышки Елецкой. Вы знаете? Лида вам все сказала. Как же нам спасти ее?» «Да, да, как ее спасти? Говорите же, монсеньор Большой Джон, говорите скорее!» Разом подхватили взволнованные голоса 40 воспитанниц. Большой Джон как нельзя лучше понял своих юных друзей. Обычная шутка застряла у него в горле. Насмешливый огонек потух в его глазах, и Большой Джон заговорил. «Дело трудное, не скрою. Но ничего нет невозможного на свете, мидам. Дорогие подруги маленькой русалочки, вы все, а не одна Елецкая, так, кажется, я называю ее, виноваты во всем происшедшем. А посему будь справедливо, если вы разделите с ней вашу вину. Возьмете эту вину на свои плечи, так как это ваш общий проступок, не правда ли, мои друзья? Вы сами поддерживали нелепую фантазию Елецкой, вы сами поджигали ее, словно виноваты вы все. И все вы подойдете к вашей начальнице, не знаю имени и отчества всей почтенной дамы, и скажете ей приблизительно следующее. Простите Елецкую, не исключайте ее, мы все виновны. Но она одна, бедняжка, пострадала, и чтобы искупить нашу вину, мы охотно принесем какие угодно жертвы. А именно, ввиду скорого выпуска. Пускай медалистки и другие подлежащие наградам воспитанницы откажутся от всех почетных знаков отличия. Девицы же, не получающие никаких знаков отличия, пусть дадут слово выдержать все экзамены так, как будто за это их ожидают награды. Засим-то, как почтенная дама в синем платье сказала, либо она, либо провинившаяся Елецкая выйдут из института, надо пойти к почтенной даме в синем платье и спросить, а понадобится, так и вымолить у нее прощение за все, дать ей слово, смиренное и кроткое слово добродетельных девиц в том, что ни одна из вас не позволит быть с ней впредь резкой и строптивой. Отныне все всячески будут стараться быть ласковыми и добрыми к ней». «Ласковыми и добрыми к шпионке? Ну уж это дудки!» – запротестовала Дадошка. но на нее тотчас же зашикали. «Да, узкая, пожалуйста, замолчи. Если мансиньор Большой Джон говорит, то значит так и надо поступить. Другого выхода нет. Будем думать чужими головами, если свои не работают», — засмеялась Симаэльска. «А впрочем, поклонимся и шпионке. Если этим спасем елочку. Я готова на все за компанию, конечно». Между тем фраза, брошенная Симой о приезде миссионера из Дикой Америки, возымела самые нежданные последствия для институток. Маленькая шестушка, проходя мимо, услышала эту фразу. Огромная же толпа, образовавшаяся подле одного из посетителей приема, не могла не броситься в глаза всем находившимся в зале. Многие родители и родственники выпускных воспитанниц, приехавшие в этот день на прием, тщетно поджидали своих дочурок, сестер, племянниц и внучек, тогда как все они теснились вокруг высокого молодого человека. Все это не могло не поднять суматохи в доселе мирных стенах института. Шестушка, услышавшая весть о миссионере, улетев в свой класс, вскочила прямо на кафедру. «Ми, дамочки, душки!» – закричала она благим матом. Точно в институте начался пожар. «Кваранской из Америки индеец приехал. Сидит на приеме. Красный, как медь. А сам, ми, дамочки, с голой грудью и за ухом перо, а в ноздрях сережки. Не верите? Сама видела. Варкина, что ты врешь, глупая? Не индеец вовсе, а тот, кто крестит индейцев. Миссионер, священник, значит, приехал. А ты все напутала. Я сама слышала, ми дамочки, как Эльская говорила это Фюрше». Вмешалась другая шестушка. «У него и хитон белый, как у католических священников, и крест на груди преогромный». С жаром передавала она. «Дурочка, хитон у греков был только, а у священника фриза!» Поправил ее кто-то из подруг. «Мидам, что у вас за шум сегодня?» В класс заглянули несколько любопытных воспитанниц пятого класса. Им наскоро объяснили, в чем дело. И через несколько минут пятые уже мчались в свой класс, где объяснили своим, что Воронской сидит архиерей на приеме, только не наш, а индейский, и что у него тюрбан на голове, а вся спина растатуирована красками. И вскоре бежали во весь дух в приемный зал рассмотреть хорошенько диковинного гостя. Туда же устремились и взбодораженные шестушки, наскоро сообщив другим классам, что на приеме у Воронской сидит самый знаменитый вождь и духовное лицо индейцев. Затем они шумной волною целым классом хлынули в зал, чуть не опрокидывая по дороге дежуривших классных дам и пепеньерок. За ними побежали пятые, четвертые, третьи и вторые. Седьмушки тоже было высунули из-за дверей колбасного переулка свои любопытные носики. Но их энергичная блюстительница порядка в синем платье подняла рев. И пугливое маленькое стадо снова водворилось в детскую, как называли старшие воспитанницы младших классов. Большой Джон, немало не подозревая о совершившемся в его милости переполохе, покончив с делом спасения Елецкой, по просьбе своих новых 40 друзей уже рассказывал им различные случаи из своего недавнего путешествия по свету. В пылу рассказа молодой человек не замечал, что число его слушательниц увеличивалось с каждой минутой. Маленькие карабкались на скамейки, и чтобы лучше видеть, подсаживали друг друга. Одна шестушка, вскарабкавшаяся была на спинку скамьи, чтобы лучше разглядеть диковинного гостя, оступилась и растянулась на гладком и скользком паркете зала. «Ах, да он совсем, совсем как мы, этот вождь индейский, совсем обыкновенный человек, только с маленькой головой!» Протянула она разочарованная, потирая ушибленную коленку. Шпионка, а за ней другие дамы, вне себя носились по зале, хватая за руки младших воспитанниц и оттирая их к дверям ближайшего класса. И в то же время приказывали старшим разойтись. «Бунт! Настоящий бунт! Я сейчас же иду к баронессе! Я предупрежу ее, что весь институт сбунтовался!» Визжала шпионка, летая вокруг злополучной толпы. В это время неожиданно в дверях зала показалась фигура старой инспектрисы. На лице госпожи Ефросевой был написан ужас. Она по привычке вертела цепочки от часов и выкрикивала тонким голосом. «Мидам, по классам, сию же минуту разойтись!» И почти одновременно задребезжал звонок, возвещающий конец приема. Большой Джон, прервавший свое повествование на самом интересном месте, на борьбе некого испанского тореадора с быком, поспешно поднялся. За ним повскакали все его слушательницы. «О, монсеньор Большой Джон, вы должны докончить ваш рассказ в другой раз. Это так интересно, так интересно!» Зазвенели со всех сторон тоненькие голоса. «Вы будете на нашем выпускном балу, мансиньор Джон?» – вторили им другие. «Мансиньор Большой Джон, я вас приглашаю!» – выкрикнула черкешенка, вся заливаясь алым румянцем. «Я вас приглашаю от моего имени на наш выпускной бал!» «И я! И я! И я!» – звенели голоса института. Большому Джону оставалось только кланяться направо и налево и благодарить, что он и делал, медленно направляясь к дверям зала. Толпа институток, заключив его в центр своего зелено-белого круга, двигалась вместе с ним. В дверях зала шпионке удалось наконец изловчиться и схватить за плечо Лиду Воронскую, оттиснутую от Большого Джона толпой. «Если вы не скажете, кто это был, я сейчас же отведу вас к начальнице!» Крепкие пальцы немки впились в худенькое плечо девочки. Лида тряхнула плечом, но костлявые пальцы не разжимались. Тогда Лида изо всей силы рванула руку, сжимавшую ее плечо, и выкрикнула на всю залу. «Это Навуходоносор, царь ассирийский! А вы, пожалуйста, оставьте меня!»